Один наш инженер, который долго работал в Америке, проехал много штатов, написал мне такую фразу. Я жалею, что сам ее не придумал. Штатов много, а Россия одна. И Россия не должна гнаться за Западом. Когда мы говорим, что нам нужны законы, как в Америке, это только от незнания предмета. В Америке есть такие законы, от которых вас будет в Паркинсоне всю оставшуюся жизнь трясти, если их у нас введут. В Нью-Йорке запрещается охотиться за кроликами из трамвая. Как это? В Айдахо запрещается рыбачить, сидя на верблюде. В Чикаго запрещается выносить из пожара женщину, если она раздета. На Аляске запрещено будить медведя зимой, чтобы его сфотографировать. На Аляске из окна летящего самолета запрещено выбрасывать живого оленя. В Нью-Йорке тому, кто спрыгивает с крыши небоскреба, грозит смертная казнь. В Чикаго запрещается взрывать ядерное устройство в черте города. Штраф $500. Вопрос с кого? За первенство в законодательном дурашлепстве в Америке борются три штата – Техас, Алабама и Калифорния. Ну, Техас – это родина Буша. Там даже есть поговорка «Ты придурок или из Техаса?». Так вот, в Техасе есть закон, запрещающий брак между лицами одного пола. Это нормально, но приписку к закону делал, видимо, сам Буш. Это может привести к рождению неполноценных детей. Еще в Техасе запрещено стрелять в буйволов со второго этажа. С третьего, ради бога, пожалуйста. Или такой закон. 3 дня ареста, если вы несете мороженое в заднем кармане. Кому какое дело, где я ношу мороженое? В Алабаме запрещено привязывать к гидрантам аллигаторов. В Лос-Анджелесе мало того, что запрещается лизать жаб и лягушек, кошкам и собакам запрещается спариваться ближе, чем за 300 метров от церквей. Там же есть закон, по которому кошки не имеют права после заката появляться на проезжей части дороги, если у них сзади нет световых отражателей. Или запрещено бить жену ремнем шире 2 дюймов, без ее письменного согласия, а женщине запрещено выходить на проезжую часть дороги, если она в купальнике, но без лопаты. Как такое можно было сформулировать? Хотя ведь в Калифорнии сейчас губернатор Шварценеггер с челюстью вместо мозга. В Миннесоте запрещается во время пожара в доме, который горит, садиться есть. В Мэриленде запрещается приводить в кинотеатр льва. С удавом приползай сколько хочешь, с ягуаром, с пантерой, пожалуйста, а со львом нельзя. И все. Не любят львов в кинотеатрах американцы. Даже непонятно почему. Может, прецедент был какой? Один американский бизнесмен мне с гордостью говорил, что у них принят новый закон, разрешающий гомосексуалистам служить в армии. Я тут же ему ответил, что надо теперь принять еще один закон, разрешающий некрофилам сторожить кладбище. Но это вы засмеялись, а он задумался. Он, по-моему, пойдет пробивать этот закон. В Америке оскорбительным считается слово «черные». Сначала нельзя было называть негров неграми, и долгое время их называли «черные», а сейчас их можно называть только афроамериканцы. Казусы случаются сплошь и рядом. Как-то повезли картину Малевича «Черный квадрат» на выставку в Нью-Йорк. Американцы в шоке. Как можно так называть? Это же не политкорректно, а наши говорят, да ради бога, назовите ее «Афроквадрат», какая разница? Песню «Жил да был черный кот за углом» в Америке надо петь так. «Жил да был афрокот за углом». Еще в Америке запретили показывать мультфильм про Карлсона. Официальная формулировка такая. Карлсон учит детей неповиновению бэбиситтерам. Но самым ошеломляющим для меня было то, что запретили диснеевский мультфильм про Белоснежку. Неполиткорректная сказка. Все гномы белые. Они переделывают мультик сейчас. Один гном-мексиканец будет, 2 пуэрториканца и 3 афроамериканца. А я им предлагаю еще Белоснежку негритянкой сделать. Виктор Черномырдин собрался с визитом в Америку. Ему порекомендовали взять псевдоним Афромырдин. А какие суды идут в Америке? Вор забрался в дом, зная, что хозяева уехали на неделю. Его захлопнуло в гараже. Он подал в суд на хозяев, потому что в гараже было только собачье питание. Он похудел и выиграл суд. Хозяева ему поесть не оставили. То есть они ему нанесли больший урон, чем он им, потому что у него был хороший адвокат. В Калифорнии вообще умудрились подать в суд на закон, на второй закон термодинамики, который гласит, что тепловая смерть Вселенной наступит через 5 миллиардов лет. Я не знаю, у кого они и что намерены отсудить, но они не хотят жить во Вселенной, где их через 5 миллиардов лет ожидает тепловая смерть. Это все равно, что удариться по пьянке носом об асфальт и подать на Ньютона в суд. Женщина в Америке помыла кошку и положила ее сушиться в микроволновку. От кошки остались рожки до ножки. Думаете, женщина плакала? Нет. Она первым делом посмотрела в инструкцию. Оказалось, в инструкции не написано, что нельзя сушить кошек в микроволновке. И она выиграла процесс у завода-изготовителя. Теперь во всех инструкциях к микроволновым американским печам написано «не сушить домашних животных». Женщина-инвалид, которая передвигается в инвалидной коляске, подала заявление о приеме на работу в стриптиз-бар стриптизершей. Хозяин ей, естественно, отказал. Тогда она обратилась в суд, заявив, что нарушены ее права. Хозяин бара заявил, что подиум рассчитан на здоровых, но суд постановил, чтобы он оборудовал подиум рампой для въезда инвалидных колясок. Зимой в гололед американка шла по улице и увидела аварию. Она поспешила домой, чтобы вызвать полицию, но поскользнулась и сломала ногу. Подала в суд на водителя, совершившего аварию. Выиграла дело. Инструкции американские — это вообще отдельная история. Я купил себе одеяло, на котором было написано «Не использовать как защиту от торнадо». То есть бесполезную покупку сделал практически. Фен не использовать во сне. Вы пробовали фен во сне использовать когда-нибудь? Утюгом не гладить на себе. Мобильный телефонный аппарат прикладывать только к уху. Бенгальские огни не брать в рот. Всем же хочется пожевать бенгальский огонь. Плавательные шапочки надевать только на одну голову. Бензопилу не останавливать голыми руками или гениталиями. Видимо, случаи были. Наливать из бутылки, предварительно открыв бутылку. Открытую бутылку держать горлышком вверх. Памятка в кабине грузовика. Водитель, помни, предметы, отражающиеся в боковых зеркалах, находятся сзади, а не впереди тебя. Если горе от ума, то понятно, почему большинство американцев чувствуют себя счастливыми. Я не хочу, чтобы мы потеряли то, что есть в нас. Неотформатированность мышления. Да, мы дурные, но мы еще не зомби, не черепашки-ниндзя. Весь мир вздрогнул от нашей соображалки. Интерпол тоже вздрогнул от изящества придуманных комбинаций, от невозможности понять, что делают русские. Многие не верят, что я рассказываю правду. Думают, я прикалываюсь. Пока сами на своем опыте не убедятся. А потом подходят ко мне и говорят: «Мы вам не верили. Думали, это юмористическая передача, а вы же рассказываете то, что есть на самом деле», и делятся своими историями. Наши ехали по скоростной магистрали в Америке и пропустили съезд. Ну и, естественно, решили задом ехать. А американцы вообще не знают, что так можно ездить. И в наших впендюрилась машина сзади. Подходят полицейские, наши говорят, они не держали дистанцию. Полицейский пошел к американцам, потом вернулся к нашим и говорит, езжайте, вы свободны, вы не виноваты, в той машине пьяные. Они утверждают, что вы задом ехали. Один наш бизнесмен, приехав в Америку, стал страховать сигары от пожара. Столько лет существует закон страхования от пожара, но никто не догадался, что можно страховать сигары. Слова «пожар» и «огонь» по-английски звучат одинаково, то есть он от огня страховал, а в конце года получал деньги за все сигары, которые якобы сгорели. И все по закону. Страховая компания подала в суд. Разбирательство тянулось 6 месяцев. Ничего не смогли доказать и еще выплатили ему неустойку за моральный вред. Тогда страховая компания наняла очень грамотного юриста. Процесс шел еще год. Юрист все-таки засудил нашего, найдя закон за преднамеренный поджог. А одна русская женщина открыла в Нью-Йорке гадальный салон, в котором предсказывает беременным пол будущего ребенка. Допустим, она говорит будущей маме: «Я вижу, очень хорошо вижу, у вас будет мальчик». Получает деньги за гадание, а сама в компьютер против этой фамилии заносит «девочка». И если рождается девочка, и родители приходят с претензией, она показывает запись в компьютере. «Вот, против вашей фамилии стоит девочка. Это вы не так запомнили». А у кого гадание сходится, те, естественно, не приходят. Все. Стопроцентное попадание. В Америке очень остро стоит проблема утилизации старых автомобилей. И один наш молодой человек это оригинально использовал. Он дал объявление в газету, чтобы такого-то числа на такой-то пустырь за городом свозили старые автомобили, где он за $100 будет их уничтожать. Эти недотепы свезли свои автомобили. Наш собрал с них по $100, раздал квитанции и уехал. А вот еще одна история. Двое наших открыли в Нью-Йорке телефонную компанию и установили тариф $100 за минуту разговора. Их предупредили, что таких цен в мире нигде нет. Они промолчали. Мол, вы ничего не понимаете. И подключили только один свой телефон с тарифом $100 за минуту для входящих звонков. Испекли пиццу, оделись официантами, поехали по всем крупным компаниям Нью-Йорка. Приезжают, например, в банк и говорят: «У вас сегодня презентация, вы заказывали пиццу, мы привезли». Им отвечают, что никто ничего не заказывал, это ошибка. Тогда наши говорят: «Будьте добры, позвоните по этому телефону и откажитесь». Итак, двое наших ребят в течение 3 месяцев с одной пиццей дурили крупнейший бизнес Манхэттена. Наши за границей любят покупать в магазинах самообслуживания овощи и фрукты на вес. Они загружают пакеты выбранным деликатесом, например, бананами, и идут к весам. Затем приподнимают бананы и тупые американские весы взвешивают полупустой пакет и выплевывают чек с ценой. Кассиры на выходе никак понять не могут, почему такая низкая цена. В Америке большая фура не может проехать под мостом. Чуть-чуть цепляет свод моста. Застряла, перегородила проезд. Образовалась гигантская пробка. Приехали полицейские машины с мигалками, сиренами. Подтянулись фургоны с едой, питьем. Водитель фуры чуть не плачет, всплескивает руками, нервно курит. Наш эмигрант смотрел на всю эту суету и говорит водиле: «Слышь, чудик, шины приспусти». Или еще такая история. Мои знакомые бизнесмены из Риги поехали отдыхать в Малайзию на остров Лангкави. Там столкнулись с 3 американцами на пляже. Американцев видно сразу, у них такие расклешенные фигуры. Ну, они такие кишечники на ножках и маленькая головушка бритая. Разговорились. Американцы у бизнесменов спрашивают: «Откуда вы?» Те гордо так говорят: «Мы из Риги». Американцы, естественно: «Fine, fine». Наши спрашивают: «А вы знаете, где это?» Американцы: «No, no, это столица Латвии». Один из американцев решил блеснуть познаниями: «По-моему, Латвия — это провинция Португалии». И тут мои друганы вспомнили мои выступления и решили приколоться. Спрашивают у американцев: «А вы откуда?» Такого вопроса тем никто никогда не задавал. Они подумали, что их спрашивают, из какого они штата. Говорят: «Техас». А «Техас» по-английски звучит «Тексас». Наш спрашивает: «Таксистами, что ли, работаете?» Цапануло америкосов. Они говорят: «Техас — это в Америке». Наши: «А Америка — это где?» Вот тут их цапануло серьезно. А наши еще и добавили: «Скажите, а почему вы так хорошо говорите по-английски?» Никто из них не смог ответить. Один только помемекал и говорит: «Ну как же, мы же американцы, мы же в Америке живем!» А наши ему объясняют, это как раз и непонятно. Итальянцы в Италии по-итальянски говорят, французы во Франции по-французски, а почему вы, американцы, говорите по-английски? Американцы шли с пляжа и говорили, наверное, какие же русские тупые. Один русский, приехав учиться в Америку, подделал документы, чтобы бесплатно ездить в метро, а для прикола написал в поддельном студенческом удостоверении дата рождения 30 февраля. И нормально ездил, пока один американский офицер не решил проверить у него документы. Он спрашивает, вы когда родились? Наш отвечает, 30 февраля. Американец, вы уверены? Не такой тупой американец оказался, не поверил. Пошел к старшему офицеру и вместе с ним стал изучать календарь. Не найдя 30 февраля, он вернулся и спрашивает. «А где вы родились?» «В России». Американец отдает удостоверение и говорит. «Странно, а у нас в Америке 30 февраля нет». А киевлянин как-то ехал по американскому спидвею. Права забыл дома. Останавливает его полицейский. «Права, пожалуйста». Наш вспомнил. Задорнов же говорил, что они тупые, и дал ему таможенную декларацию на украинском языке. Полицейский на нее смотрит, как на клинопись. Говорит, что это такое, наш, это права. Какие права? Международные. На каком языке? На украинском. Полицейский спрашивает, почему нет фотографии, а наш говорит. «Да у нас страна маленькая, все в лицо друг друга знают». 14-летний русский пацан так прикололся в Нью-Йорке в метро, что гамбургероподобное американское служащее в Бога начала верить после этого. Пацан спрятал свой проездной билет с магнитной полосой в шапку, подошел к турникету, мялся, пока она не обратила на него внимания. «А без билета пройти хочет!» Тут он говорит, «Господи, нет денег, пропусти без билета!» А сам шапку к турникету подносит. Турникет, естественно, раскрылся. Американка креститься начала.